Валюша, привет, добрый день. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Ну-ну. Как у вас дела? Не собираюсь докладом. Почему, так, как вы чувствуете себя, Валентина Петровна? Чего? Как себя чувствуете? Самочувствие ваше не болеете? Ничем не болеете? Жила, не умерла. Валентина Петровна, это вот вам, как вы поняли, там, звоните с 218-й. Чего? 218-я. 218-я на связи. Какая? 218-я. Чего вам нужно? Валентина Петровна, это вам звонит Игорь. Вот наша Мария выходит замуж за Руслана. И вот он хочет, чтобы я отвез вас в больницу на своей машине. Давайте, выходите, все готово. Чего? Завтра у Руслана и Марии помолвка будет. Вот Руслан хочет, чтобы вы были здоровой, поэтому просил меня отвезти вас в больницу. Кто хочет? Руслан. Какой Руслан? Ваш внук. Мой внук? Да. Охуевший! У них помолвка завтра. Кто его распишет, ему 15 лет? По залету. Валентина Петровна, вот он просил меня, я Игорь, он просил меня отвезти вас в больницу. Все готово, спускайтесь, сейчас отвезу вас. Да что-то. Чтобы завтра к нему, к приезду, да. Чтобы у вас все свободно. Да. Спускайтесь. Свадьбу организовали без жениха. Как? Почему без жениха? Руслан вот сейчас... Же. Хотите, я позову? Руслан, ты еще его разыщи сначала. А если позову его, кстати, он у нас... Он, блядь, в общежитии ходит же, живет, хуй ты его найдешь. А я сейчас позову его, он у нас сидит сейчас. Ах! Он у нас сидит. Сейчас я его позову. Чего? Он у нас сидит. Мы с ним чай пили. Сейчас позовем его. Чего, блядь, картавая сука, ни одного слова не разберешь. Он у нас сидит, мы сейчас чай с ним пьем. Позвать его? Чай пей, хуй с тобой! Вы так место не освободили. Руслан у нас сидит, его позвать? Чего, Руслан? У нас сидит, позвать его? Да он у вас не может сидеть, хуйню поришь, ёб сейчас твою мать. Сейчас я позову его. Ты же не можешь предсказывать, кто сидит, а кто нет. Правильно? Ну давай, давай, блядь, Руслана сюда, ну-ка! Сейчас он другой ком... Сейчас я зайду, сейчас я схожу к нему. Слышишь? Алло. Алло, сейчас я... Вот сейчас мы позовем, сейчас вот тут мы сходим в комнату, но с моей сидит, чай пьет. Валентина Петровна, а вы придете на свадьбу? Здравствуйте, с вами говорит Татьяна. Придете? Сейчас я позову его. Руслан! Алло. Бабушка. Да что ж ты 60-летним голосом, Руслан-то? Это 16-летний. Бабушка. Что ж ты бабьим голосом? А почему сразу бабьим? Бабушка. Вот на свадьбу с Машей. И 218-й ты пойдешь? Идем. Ну-ка, пароль мне скажи. Лялечка. Кличку мою, ну-ка Ляля. Позови, блядь! Ляля. Анус. Ляля. Блядь! Тебе это Руслана! Как бабушка. Мне до луны, блядь! Бабушка, спускайся сейчас к подъезду, сейчас Игорь отвезет тебе в больницу. Спускайся, там все готово. Какую больницу? Уже машина стоит у дверей. Кащенко! Тебе! Да. А какой он имеет право? Вот сейчас машина стоит у двери, уже все готово, а будем ее загружать. Я вас, блядей, всех пересажаю! Дождетесь, блядь, ебать! Вы узнаете, с кем шутки разводить! А ты не успеешь сказать только. Посажу, блядь! Посажу, тварь! А ты не успеешь оглянуться. Бабушка, не кричи, сейчас мы тебя отвезем. Отпускайся. Блядь. Понесло.